Глава 28. Барельеф Параца. Михаил Ботвинник, наконец, все устроил. Чемпион СССР знал, что в Москву Алехин приехать не может в связи с предварительным расследованием обвинений. Поэтому иммигранту предложили играть в Англии. Британская шахматная федерация одобрила проведение матча, а призовой фонд обеспечивала советская сторона. Алехин получил телеграмму, из которой узнал «матчу быть». Он весь собрался, говорят, даже бросил вредные привычки. Ему было 53 года, но он оставался человеком, который однажды победил непобедимого. Ботвинник обладал теми же амбициями плюс молодостью, но у него отсутствовал опыт Алехина, и не только шахматный. Когда ситуация складывалась не в пользу эмигранта, он аккумулировал все ресурсы для достижения цели. Лишившись еще и титула, он оставался бы в полном вакууме, без друзей и денег. Но что греха таить, шансы на победу имелись только теоретически. Ботвинник уже тогда ходил по головам, для него тоже многое стояло на кону. Он бы готовился к матчу со всей ответственностью, используя передовые методы Макса Еве. Алехин горел матчем с Ботвинником и одновременно угасал. Португальский друг чемпиона Франсишко Люпи написал проникнутый печалью рассказ «Сломленный король». Я спросил, как он начнет с Ботвинником. Он зашептал, тут же позабыв обо всех своих регулярных тревогах, что мир будет изумлен идеями, которыми переполнена его голова. С выражением детской непосредственности в глазах он заявил, что намерен провернуть один маленький трюк с Ботвинником. «Я собираюсь играть открытое начало», попытаясь выманить его на дебют Руи Лопеса. Это был старый Алехин. Но спустя сутки, 22 марта, в пятничное утро, поднимаясь по лестнице в свои лиссабонские апартаменты, я заметил лежавшего возле двери человека. Подойдя ближе, узнал своего друга. Его руки вцепились в рукава моей куртки, и он сказал таким тоном, который я никогда не забуду. «Люпи, одиночество убивает меня. Я должен жить. Я должен ощущать жизнь вокруг себя. Я уже истер все половицы в своей комнате. Своди меня в какой-нибудь клуб». Это был последний раз, когда я ощутил в нем кипучую энергию жизни. Когда музыкальная группа исполняла меланхоличное танго, мне стало невыносимо тоскливо наблюдать за тенью, которая осталась от некогда величайшего шахматиста всех времен. Когда мы сели, он снова заговорил о матче с Ботвинником. «Может ли он быть? Точно ли он будет? Возможно ли, чтобы такой матч состоялся?» Было уже поздно, когда мы разошлись, и это был последний раз, когда я видел его живым. 24 марта 1946 года чемпиона мира по шахматам Александра Алехина обнаружили в номере отеля мертвым. Мир облетела фотография, которая запечатлела трагедию. Благодаря этому снимку любой желающий может перенестись сквозь время и оказаться в Иштарильском отеле, где завершился земной путь чемпиона. Номер и правда не королевский, мебель убогая, комнатушка тесная, пол устлан деревянным паркетом. Алехин сидит в кресле, на нем двубортное пальто, под которым костюм, виднеется галстук. Голова склонилась на бок, как будто шахматист решил вздремнуть после долгой напряженной прогулки. На столе прямо перед ним форменный беспорядок. Он заставлен тарелками и сдерживает чайника под нос. Поодаль — секретарь с симметричными отделениями. На нем в основном книги. Еще две красивые расписные вазы, похожие на призы, выдаваемые на шахматных турнирах. На переднем плане, конечно же, шахматы. Фигуры расставлены в изначальном порядке. В субботу утром, около 10:30, меня разбудили и попросили поторопиться в Иштарил, поскольку что-то случилось со старым доктором Алексом, — вспоминал Люпи. Я вошел в его номер вместе с португальскими полицейскими, и он был там. Сидел в своем кресле, такой спокойный, что можно было предположить, будто он спит. Была заметна лишь небольшая пена в уголке рта. Патологоанатомы вынесли вердикт, что в его горле застрял кусок мяса. Асфиксия. Это ничего для меня не значило. По мне, он выглядел как шахматный король, опрокинутый после самой драматичной партии, сыгранной на доске под названием «Жизнь». Любей ненадолго пережил своего учителя. Он умер в январе 1954 года в возрасте 33 лет. Смерть Алехина обросла легендами. Версий появилось почти столько же, сколько и в таинственной истории о тургруппе Дятлова, погибшей на горе мертвецов. И что это был суицид, и что шахматиста убили за антисемитские статьи, и что к смерти причастны агенты КГБ, боялись, что Алехин победит Ботвинника. Какова бы ни была истинная причина, факт остается фактом. Алехин умер. И умер непобежденным чемпионом мира. Это пока единственный случай в шахматной истории. По Алехину человеку мало кто лил слезы из-за обстоятельств последних лет его жизни. А вот шахматы, вне всякого сомнения, потеряли одного из лучших игроков всех времен. Испанский вундеркинд Артуро Помар оказался среди тех, кого новость о смерти Алехина всерьез опечалила. Однажды на турнире в Хихоне 13-летний мальчишка сыграл с чемпионом мира в ничью. Потом они 2 года занимались шахматами. В апреле 1946 года появилась трогательная заметка Помара для журнала «Ахедрес Эспаньол», в котором одно время работал его русский наставник. «Когда я узнал о смерти Алехина, проводил сеанс одновременной игры в Сеговии. Я был не в силах справиться с охватившим меня волнением. На глазах проступили слезы. Для многих Алехин был чемпионом мира, а для меня — чем-то большим, намного большим. Ушел не только великий мастер, но и мой друг, тренер, чьи мудрые советы я буду помнить всю жизнь. Помню, как мы проводили у него в мадридском доме вечера, анализируя различные варианты шахматной игры. Иногда заканчивали в час ночи, потому что за доской время летело незаметно. У меня было много хороших шахматных книг. Думаю, мало кто мог их прочесть. Я тоже не мог, потому что большая часть была на русском, а я его не понимал. Но он переводил для меня. Сколько вопросов я ему задал. Он всегда находил правильный ответ, был идеальным учителем, потому что все знал. В год смерти Алехина Помар стал чемпионом Испании. Всего становился им 5 раз. Потом неоднократно выигрывал международные турниры. Когда Александра Александровича похоронили в Лиссабоне, к его короне потянулось множество рук. В 1947 году Конгресс ФИДЕ постановил разыграть звание чемпиона мира на турнире с участием претендентов. Международная федерация шахмат забрала у обладателей титула право диктовать свои условия для матчевых противостояний. Крупнейший международный турнир в Гронингеме, который состоялся в 1946-м, показал, что голландец Макс Эйве еще обладал чемпионским потенциалом. Тогда победу одержал Михаил Ботвинник, но Эйве отстал от фаворита всего на 0.5 очка, и обоих обыграл будущий биограф Алехина Александр Котов. Однако в 1948 году турнир в Гааге и Москве с участием 5 шахматистов, сражавшихся за вакантный титул чемпиона мира, стал триумфом советской шахматной школы. Михаил Моисеевич убедительно выиграл и, наконец, примерил корону. Вторым стал Василий Смыслов, будущий чемпион мира. 3-4 места поделили Пауль Керес, СССР, и Самуэль Решевский, США. Экс-чемпион Эйве стал последним, выиграв лишь 1 партию. Наступила гегемония советских шахматистов. В отличие от Алехина, за время войны голландец свою репутацию не подмочил. В написании антисемитских статей его не заметили. А кроме того, он не согласился занять управляющую должность Великой немецкой шахматной федерации. После войны Эйве прожил долгую, счастливую, насыщенную жизнь. В 1970 году стал большим шахматным руководителем, возглавив ФИДЕ в непростое время соперничества американца Роберта Фишера с шахматистами из СССР. Умер в Амстердаме в возрасте 80 лет. Ефим Боголюбов после смерти Алехина и сам пожил недолго. Когда гитлеровская Германия рухнула, он благополучно избежал встречи с красноармейцами. Советская власть вряд ли бы отнеслась милостиво к человеку, на котором в стране поставили клеймо ренегата, особенно с учетом его членства в НСДАП. После окончания войны он попал в оккупационную зону к более лояльным американцам. Остаток жизни провел в Триберге. Пробовал отбираться на турнир претендентов, но потерпел неудачу. Скончался 18 апреля 1952 года, оставив после себя жену и 2 детей. Грейс Висхар по окончании войны продала замок и свои последние 5 лет провела в парижской квартире-студии на Монпарнассе. Как неплохая шахматистка, освоившая защиту Алехина, она применяла ее не только на доске, но и в жизни. Если на мужа нападали с обвинениями в коллаборационизме, Висхар защищала, уверяя, что чемпион мира стал жертвой обстоятельств и делал все необходимое, чтобы спасти ее и не умереть с голода самому. 10 апреля 1946 года она написала в редакцию британского журнала «Chess» письмо, в котором рассказала, что Алехин не получал от нацистов жалования в качестве эксперта по восточным вопросам, хотя ему сделали очень выгодное предложение. Еще она заявила, что супруг не имел веса в среде нацистских лидеров и никак не участвовал в вопросах политики. Когда останки Алехина собирались перевезти в СССР, чтобы похоронить шахматиста на родине в усыпальнице Прохоровых у Новодевичьего собора, Висхар заупрямилась. Она требовала захоронения останков на кладбище в Монпарнассе. Приказания вдовы исполнили, но сама она к тому моменту была уже мертва. Оба теперь покоятся на одном участке. Церемонию открытия памятника Алехину посетили видные шахматные фигуры того времени. Василий Смыслов, Тигран Петросян, Борис Спасский. Эстонец Пауль Керес тоже оказался среди почтивших память чемпиона, как и сын Алехина Александр, приехавший из Швейцарии. Да что там говорить, если даже Осип Бернштейн побывал там. И это после того, как в 1945 году он говорил: «В мае 1940-го я играл против него в Париже. Это была консультационная игра. И выиграл. Я и предположить не мог, что после этого он будет вести себя подобным образом. Я никогда больше не буду играть против него и даже не желаю его видеть. Я мог бы упомянуть статьи, опубликованные Алехиным после 1940 года, и шахматные партии, которые он давал для развлечения нацистских сил. Но я воздерживаюсь комментировать отвратительные подробности его поведения. Можно лишь сказать, что он принял нацистский салют с вытянутой рукой и криком «Хайль Гитлер». Французский скульптор Абрам Барац исполнил надгробный памятник для могилы шахматиста. Это трехсоставная композиция: основание из красного гранита в виде горизонтально расположенной шахматной доски, выше — гранитная стела с надписями, а наверху — барельеф из карарского мрамора. Мастер изобразил чемпиона мира в смокинге с бабочкой. Голова шахматного гения повернута в сторону, лоб нахмурен, изучает шахматную позицию. В декабре 1999 года кладбищенский покой Алехина и Висхар грубо нарушили. Тогда во Франции бушевал сильнейший ураган. Стихия ворвалась на кладбище Монпарнаса и обрушилась на творение Барреца, разрушив барельеф, который, упав, уничтожил и шахматную доску. Кажется, судьба злодейка и после смерти Алехина не успокоилась. Она продолжала наносить удары по уже давно умершему шахматисту. Лишь после обращения трех бывших чемпионов мира — Василия Смыслова, Бориса Спасского и Анатолия Карпова — начали собирать деньги на восстановление памятника. Конечно, реставраторы попытались воссоздать барельеф, но повторить шедевр Барреца не смогли. И даже доску изобразили неверно. В 1956-м скульптор Абрам Барец очень старался. Возможно, даже прыгнул выше головы. Он прекрасно знал Алехина. Играл с ним в Париже. Как-никак, трехкратный чемпион французской столицы. Понимал его величие, масштаб шахматной личности. И потому выложился. Видно, как он изо всех сил пытался уловить неспокойный дух Александра Александровича, воплотить в изваяние великую шахматную мысль, однажды ушедшую в небытие, но, к счастью, сохранившуюся в расшифровках партий, которые с почтением изучают шахматные чемпионы и по сей день.